улыбались, двигали стульями, говорили «до свидания» и выходили. Секретарь опять посмотрел на шофера и сказал вдруг: «А вы задержитесь на минутку». Иван прислонился плечом к дверному косяку и спокойно ждал. Все вышли. Секретарь подошел ближе к нему, уставился в упор, долго смотрел. «Как фамилия-то говоришь?» «Любавин». «Так». Секретарь кивнул сидеющей головой, ушел к столу, сел в кресло, прикрыл глаза, слегка надавил на них прокуренными пальцами. Некоторое время сидел так, молчал. Иван ждал. «Садись», — сказал секретарь, отнимая от лица руку. «Меня, конечно, не узнаешь». Иван внимательно и серьезно посмотрел на секретаря. Тот усмехнулся, покачал головой. «Да чего же ты на мать свою похожий, вылитый, только устал ты, что ли?» Иван все смотрел на секретаря. «Не узнаешь?» «Нет». «А ведь я тот самый дядя, который тебя в приют отвозил». Родионов продолжал смотреть на Ивана, задумался, вспомнил, видно, то далекое время. Очнулся, сказал с улыбкой: «Вот как». «Вот тебе и гора с горой. Домой приехал?» «Приехал», — несколько охрипшим голосом ответил Иван. «Ты садись, чё как столб стоишь? Удивляешься?» Иван сел на потертый кожаный диван, полез в карман за папиросами. «Чё удивляться?» «Да». Секретарь смотрел на него. «Нет, это удивительно». Иван закурил, помахал спичкой, спичка не погасла. Он сунул ее горящую в коробок с тыльной стороны. Перевернул коробок и стал внимательно разглядывать этикетку. «Ну, не вспомнил?» — опять спросил секретарь. «Ты посмотри, может, вспомнишь». Иван, не глядя на него, качнул головой. «Нет, забыл. Тебе 6 лет было, конечно». Секретарь поднялся и пошел к двери. Сказал на ходу: «Ничего, вспомним». Открыл дверь, позвал громко: «Ивлев!» Через пару минут в кабинет вошел Ивлев, лет 30 человек, поджарый, смуглый, с резкими морщинами около рта, с живыми умными глазами. Тоже, видать, устал, но он держится прямо, легко, подвижный. Одет с иголочки, новые галифе, новый китель, новые хромовые сапоги мягко горят черным блеском. «Познакомься», — сказал секретарь. Иван оторвался от этикетки, привстал. «Иван Ивлев». «Это мой гость», — сказал Родионов. «Я уйду сейчас, ты побудь тут». «Я ж хотел в Суртайку ехать». «Потом, побудь здесь». «Ладно, пошли, Иван». Иван поднялся, положил в карман спички, вышел за секретарем в коридор. «Твое барахлишко?» «Мое. Бери, пошли». Иван прихватил чемодан, перекинул через руку пальто, пошел за секретарем. Тот шагал впереди, не оглядываясь. Смотрел в пол, курил. На улице Иван приостановился. «А куда едем-то?» «Ко мне, в гости». Секретарь оглянулся. «Что?» «Ничего». До самого дома секретаря так и шли. Один впереди, другой сзади, в 2 шагах. Молчали. С секретарем то и дело здоровались встречные. Он поднимал голову, говорил глуховато: «Здравствуйте», и опять смотрел себе под ноги, о чем-то крепко задумываясь. Дома встретила их немолодая, очень толстая женщина. Представилась заученно: «Клавдия Николаевна». «Это знаешь кто?» — спросил ее Родионов. «Нет, кто? Погляди внимательно. Не узнаешь?» Ивану было не по себе от этих знакомств. Он с тоской посмотрел на секретаря. Тот невольно рассмеялся. «Ладно, потом скажем. Сделай чайку нам». «Сейчас», — суховато сказала Клавдия Николаевна и пошла на кухню. Комнат в доме 4. Родионов и Иван прошли в 1, в угловую, празднично убранную, очень уютную. «Садись, Ваня», — сказал Родионов и показал рукой на всю комнату. «Водку пьешь?» «Пью». «А у меня нету». «Не обессудь». Родионов сел на диван, улыбнулся, как давеча в райкоме, просто, несколько устало. «Вот так». «Ну и где ж ты был? Ты воевал?» «Пришлось маленько». «Здесь курят?» «Кури». Некоторое время молчали. Иван закуривал. Родион с интересом разглядывал его. У тебя